Звук был не лучшего качества, но речь двух человек вполне различалась. Устройство, с которого велась запись, находилось в угнанной у воинов машине и называлось, кажется, регистратор. Включили его дистанционно, как только стало известно, что внучка похищена. Матвей Андрианович не очень понимал, как подобное возможно, но и не собирался лезть в дебри современной техники, считая, что на то достаточно помощников. Голоса звучали глухо, словно издали. Похититель оставил боковое окно открытым и не слишком далеко отошел в сторону. Повезло. Да и не только в этом. Антонина осталась жива. Вот главная улыбка фортуны. «Слушай, кончай, а? Давай поговорим нормально. Я хочу прекратить эту вражду». «Не самый лучший способ ты выбрал». Голос его внучки и похитителя, за которым они охотились, которого убил китаец и который против всех ожиданий выжил. И даже сумел зачем-то устроить кутерьму в СМИ, закончившуюся на городской свалке с тем диким мутантом, переродившимся из бродяг. Деяние настолько же бессмысленное, насколько и впечатляющее. Едва сообщение о нападении на охрану и похищении внучки дошло до патриарха, тот вытер влагу в уголке глаза и помолился за упокой души любимицы. Попавшие в руки ликвидаторов новусы не выживали. Но прошло 10 минут, и спасательная команда, отправленная на место, где работал маяк, сообщила, что Антонина жива. Главу клана это известие застигло в тот момент, когда он с холодной ненавистью планировал мероприятие по перекрытию города. Убийца не должен был уйти. Сбило с мысли, заставило потратить 2-3 минуты на то, чтобы поверить. Это было очень странно. Ликвидаторы, которых на Западе еще называют чистильщиками, были охотниками. Они никогда не вступали в переговоры, не проявляли милосердия и всегда убивали жертв. Говорили, что они генетически не способны оставлять после себя что-то, кроме трупов. Естественный враг нового человека. Словно сама природа позаботилась о сдерживающем факторе для нового вида. И вот охотник, эта бездушная, хладнокровная тварь, вдруг предлагает прекратить вражду, идет на переговоры. Собственно, само похищение организовывает только ради этого. Как поверить в подобное? Поневоле задумаешься, в своем ли ты уме? Не потрясла ли тебя смерть внучки больше, чем ты готов признать? И не выдаешь ли ты, наконец, желаемое за действительное? Но звонок от начальника службы безопасности семьи, старого и всего на своем веку повидавшего воина, который лично выехал на поиски Антонины, недвусмысленно утверждал – это правда. Безумная, невозможная, но правда. Матвей Андрианович прослушал запись разговора ликвидатора с внучкой 6 раз. И с каждым новым включением все больше и больше убеждался, что разум по-прежнему верно служит ему, несмотря на исход 9-го десятка. Переговоры. Это было именно предложение переговоров. Желая получить дополнительные доказательства, он вызвал в кабинет обоих защитников, не сумевших уберечь внучку. Невзирая на то, что аналитики уже допросили их, и материалы в сжатом виде, сопровожденные недвусмысленными выводами, лежали перед главой клана. Просто он был человеком старой закалки и любому анализу предпочитал собственные суждения, полученные именно в личной беседе. Разговору лицом к лицу он по-прежнему доверял больше, чем самым умным своим подчиненным. Ведь когда он только начинал строить фундамент семьи, никаких аналитиков и в помине не было. «Значит, просто потеряли сознание?» – спросил он, не глядя на двух лбов, понуро замерших в центре большого кабинета. Точнее, им казалось, что патриарх глядит куда-то в сторону занавешенного окна, в то время как он внимательнейшим образом отслеживал каждую их реакцию. «Так точно, Матвей Андрианович». «Одновременно?» Защитники зачем-то переглянулись и сразу же синхронно кивнули. «Сколько времени пробыли без сознания?» «Около минуты». Они его боялись. Его все боялись. В семье с огромным почтением относились к представителям первого поколения, но уважение к нему лично выходило за рамки такового и могло бы именоваться разве что священным трепетом. Шутка ли? Отец-основатель, первый из диких, обуздавший свою природу, вставший на путь контроля и вырастивший с нуля один из немногочисленных родов новусов Дальнего Востока. Живая легенда, все еще способная одной лишь волей в бараний рог согнуть любого из новых людей. Но страх защитников имел и другую причину. Все прекрасно знали, что Антонина была любимицей старшего Ланского, и понимали, что на головы допустивших ее похищение людей обрушится такой гнев, что библейский Содом с Гоморой покажутся дешевой экранной постановкой с паршивыми спецэффектами. И более того, все признавали право главы клана на подобную реакцию, и эти двое тоже, даже если его гнев приведет к их смерти. Тот, однако, не кричал, не метался по кабинету, грозя карами, и не воплощал их тут же. Вместо этого патриарх сидел в углу на стареньком продавленном диване, еще помнившим, наверное, тепло задницы Брежнева. Рассеянно крутил в руках простой карандаш и даже не смотрел в сторону провинившихся воинов. И вопросы задавал спокойным, разве что немного уставшим голосом, словно разбирал наибанальнейшее происшествие, а не ЧП регионального уровня. «Откуда сознание? Я проверял время. Действия по пробуждении». «Контроль периметра. Антон проверил объект. Я периметр. Затем звонок в дежурку и ожидание указаний». «Пытались самостоятельно преследовать похитителя?» «Нет. Никаких следов он не оставил. Ждали аналитика». Патриарх не собирался виноватить защитников. Он знал, с кем те столкнулись, и понимал, что все обвинения в их адрес будут бессмысленны. Воин, пусть и два воина, не могли противостоять ликвидатору. Наставник или лидер, как он, пожалуй, смогли бы. Матвей Адрианович однажды встречался с подобной тварью. Давно, очень давно, когда еще никто и не думал именовать переродившихся новусами. Тогда их вообще никак не называли. Они сами себе придумывали названия. Дело было в Иркутске в 66-м или 67-м году. Председателя образцово-показательного совхоза в Амурской области пригласили на выставку достижений народного хозяйства, проводимую там. В гостинице ликвидатор и попытался его убить. Сперва-то нынешний глава клана решил, что за ним пришло вездесущее и всесильное в те времена КГБ. Что чекисты прознали про его дела с китайцами по опиуму и решили наказать. Но когда неприметный человек, ворвавшийся в номер, одной рукой отшвырнул в сторону тяжеленную кровать, за которой стоял председатель, тот понял, что имеет дело с подобным себе сверхчеловеком. Подобным, но не совсем таким же. Пришлый тоже попытался его оглушить, но от его крика у Матвея Андриановича только голова закружилась и кровь носом пошла. Тогда они стали драться, в щепу разнося гостиничную мебель, но победы не добился ни один. А там уже и на шум прибежала милиция. Убийца сбежал, выпрыгнув с четвертого этажа на улицу. Все, что патриарх клана вынес из того столкновения, это то, что никогда в своей жизни, ни до того, ни после, не встречал противника столь же сильного и опасного. Потом он многократно сталкивался с ними, точнее, с результатами их деятельности. Когда терял своих людей или слышал о том, как те нападали на рода новусов. И привык считать ликвидаторов чем-то вроде стихийного бедствия, которые нельзя отменить, но вред от которого можно уменьшить. Например, собирая клан в случае угрозы в усадьбе, убийцы предпочитали нападать на одиночек. Была еще одна деталь, которую Матвей Андрианович знал про чистильщиков. Они всегда приходили из Китая. Все, кто видел убийц и смог после этого остаться в живых, говорили, что те были из-за реки. Потому-то он сперва и не поверил в доклад аналитиков, утверждающих, что ликвидатор местный. А именно он и приходил за его внучкой. Именно русский, а не его китайский коллега, который 10 днями ранее убил, тогда в этом были уверены, сорвавшегося дикого перерожденного. Но почему он ее не убил? Разве способен ликвидатор прийти и не убить? Проглядели они его пробуждение. И перерождение проглядели. 2 провала у аналитиков. И еще 2 у безопасников сегодня. Первый, когда они решили, что польских явится в ловушку. И 2-й, с похищением Тони. Впору перетряхивать службу, похоже, они там совсем мух не ловят. Переиграл их пацан. Но никого не убил. Ни воинов, ни внучку. Почему? Матвей Андрианович обнаружил, что мысли пошли на 3-й круг, а значит, пора было дать разуму отвлечься и переключить внимание на чудесным образом выжившую внучку, которая, как и аналитики и безопасники, нуждалась в хорошей взбучке. Он не сказал ни слова, когда та вошла. Позволил оглядеться, увидеть его и шагнуть в сторону дивана с пробуждающейся на лице радостной улыбкой. Чтобы стереть ее хлесткой фразой. Антонина любила его кабинет. Он считался запретным почти для всех членов семьи, а для нее с рождением был местом для игр. Здесь жили ее куклы, которые рассказывали деду о проблемах, возникающих между родственниками. Здесь делались самые страшные подростковые признания, и здесь, наконец, из девчонки делали первого и пока единственного дипломата в клане. Поэтому она не ждала подвоха. «Ты маленькая, возомнившая о себе не весь что избалованная дрянь!» выдохнул патриарх. «Если бы я знал, что ты говорила с ликвидатором, точнее сказать, если бы я знал, как ты с ним говорила, то приказал оставить тебя в неглиже под мостом до утра». Девушка не ожидала, что разговор с дедом начнется так. Предполагала, что столкнется с замешанным на беспокойстве гневом, но не с таким холодным, словно изморозь на окне разочарованием. Словно мир перевернулся с ног на голову, а виной оказалась именно она. Антонина была настолько сбита с толку, что едва не выдала в ответ что-то дерзкое. Уж эту-то ее манеру Матвей Андрианович изучил лучше прочих. Но сумела сдержаться. Только щека дернулась и губы плотно сжались. Все же ее растили дипломатом, и умение держать лицо было первым предметом в длинном списке обязательных дисциплин. Но, к печали патриарха, причины его гнева любимица не поняла. Неужто переоценил он ее разум? «А в чем дело? Что я сделала не так?» Реплика девушки подтвердила предположение. «Твое поведение, Тоня, вот что не так. Я бы понял, как бы услышал подобные речи от воина или даже от наставника, но не от дипломата. Прости за прямоту, девочка, но ты зазвездилась. Тебе так часто говорили об исключительности, что ты в конечном итоге в это поверила и, как результат, настроила Дикого против клана». «Что?» – возмутилась Антонина. «Ты обвиняешь в собственном провале меня? Дед, ты сам хотел его уничтожить. Просто не успел. Китаец сделал за тебя всю работу. И сегодня ночью ты собирался повторить попытку. Я знаю про ловушку на набережной». «Избаловал я ее», – с тоской подумал патриарх. «Говорили же, а я не слушал. Что ж, кушай блюдо, которое приготовил». Вслух он ответил так, будто внутри вообще не было эмоций. «Неважно, что я собирался делать. Неважно, что у меня не получилось. Важно то, что уже произошло, и что он говорил». «Какая разница, что он там говорил? Он дикий, просто пытался торговаться за свою жизнь». «Закрой рот, девочка. И повтори про себя, что я сейчас сказал». Лицо девушки закаменело. Матвей Андрианович давно так с ней не говорил. Но она, смиряя гордыню, послушно замолчала и даже, судя по движению губ, действительно повторила его слова. После чего подняла на него глаза, куда менее яростные и непокорные. Он говорил. «Верно. А ведь чистильщики не вступают в разговор». «И он предлагал переговоры». «Правильно, дочка. Что еще?» Кажется, он все же погорячился. Эстонии не все так плохо. Молодая, конечно, норовистая. Но это пройдет с возрастом и опытом. Однако, когда девушка открыла рот в следующий раз, произнесла она совсем не то, что ждал услышать патриарх. И это окончательно вывело старика из себя. «Но он дикий. Я хотела его смутить, посадить семена сомнения». «Семена, говоришь?» Кряхтя, глава клана поднялся с дивана и неторопливо, как поднимающийся смерч, двинулся прямо на внучку. «Семена, значит?» Голос его не стал громче, но приобрел ту силу, которая и делала его лидером. Тем, кто одной лишь своей волей способен был смирять самых строптивых родичей. «Я тебе, девка, устрою семена. Столько семян, мать твою, Ольгу Дмитриевну, сколько организм вынесет. Замуж выдам за воина и заставлю детей рожать каждый год, в избытке у тебя будет семян. Да и посмотрим заодно, во что они прорастут. Всегда было интересно». Антонина молчала. только открывала и закрывала рот. Матвей Андрианович чувствовал боль от того, что применяет способность против любимицы. Впервые в жизни. Но иного выхода не видел. Девчонка отбилась от рук, и ее просто необходимо было ставить на место. Он знал, что она сейчас чувствует. Как внутри трухой осыпается уверенность в собственных поступках, а вся ее суть наполняется священным трепетом перед волей лидера. Потому что не важно, что он говорил. Важно, как. «Он – ликвидатор». Тонкий и сухой палец ткнул ей в грудь. Острый, как бритва, ноготь порезал кожу и пустил струйку крови на дорогую блузку. «Дикий, но мы, к твоему сведению, все из таких вышли. Я в том числе. Ваше инфантильное поколение это уже забыло. Предпочитает называть себя новусами, но поверь, разницы между нами столько же, сколько между деревенским жителем и городским. То есть никакой, одни лишь манеры. Я желал его смерти, поскольку дикий ликвидатор, прямая угроза клану. Я и сейчас, если он пойдет против нас, буду делать все, чтобы лишить его жизни. Но к тебе он пришел говорить. Ты могла привести его в клан». Каждое слово он словно гвоздь вколачивал в грудь девушки. Блуза уже давно перестала быть белой, вся покрывшись кровавыми пятнами. Раны заживали почти моментально, но та даже не смотрела на них и не чувствовала боли, кроме внутренней. Лидер недоволен ей. «А что ты ему предложила? Пулю в затылок? Ссылку под постоянным надзором? Твои игры на бирже совсем выбили из тебя мозги». Патриарх замолчал и прошел к буфету. Налил себе воды, сделал 3 долгих глотка и уже другим, обычным голосом продолжил. «Новусы ничем не лучше диких, Тоня. Я бы даже сказал, слабее вы. Мы свое перерождение сами переживали, порой не понимая, что происходит. А не как вы, под присмотром наставников да нянек. Мы сами стали такими, как есть. Сами землю здешнюю под себя подмяли. И сделали это не для того, чтобы глупые потомки все профукали». Девушку, наконец, отпустила воля патриарха, и та решила, что позволено говорить. «Что с ним произошло?» «Я рад услышать разумные слова. Это правильный вопрос, дочка, но сейчас не настолько важный. Мы были уверены, что он не справится с пробуждением и сломался. Он же переродился. Как и в кого, это мы сможем узнать, когда он станет частью семьи. Ведь если я правильно понимаю его слова, он ищет свое место в изменившемся мире. И, похоже, даже не осознает своих возможностей. Иначе мы бы с тобой не говорили». «Дед, а разве такое возможно? Я про то, что новусами же рождаются». «Тоня, этот разговор мы оставим на потом. Я даю слово, что расскажу тебе все, что знаю. Но не сейчас. В данный момент важно другое. Привлечение ликвидатора в клан или его устранение. Лучше первое. И только при невозможности такого варианта второе. Мы недооценили важность происходящего, но теперь я вижу. Вопрос Ивана Польских – это вопрос выживания клана. Я буду лично контролировать все, что касается его поисков. А когда найду, в дело вступишь ты. Сейчас изучай его. Кем он был, кем мог стать, его сильные и слабые стороны. Найди подход, Тоня. Хоть в постель к нему прыгай. Я абсолютно серьезно это говорю, но он должен стать нашим».